Глава 4. Приветствие у входа. Мир, полный вопросов, лежит там. Это место желанно? Или желает оно? Даже в начале весны дневной горный ветер полнился прохладой. Его чистое дуновение не содрогалось или изгибалось, и омывало вовсе не горы и реки. Он окружал высокое место. Конкретней, крышу здания транспортировок японского УКАТ, которая возвышалась в горах Акутамы. В данный момент на краю этой крыши стояла одинокая фигура. Человек в черном костюме не обращал внимания на утренний свет солнца и позволял ветру обдувать свои седые волосы. Глянув вниз через темные очки, он увидел одну только длинную взлетно-посадочную полосу и дорогу, покидающую УКАТ. Мужчина посмотрел вдаль на восток и не заметил никого на дороге рядом с полосой или тропой, отделяющей эту область от территории ИАИ. «Они ушли!» После невыразительного ворчания он услышал внизу женский голос. «Ох, батюшки, Итару, ты провожаешь взглядом принцессу и принца?» «Уйди, немецкая ведьма!» Его мгновенный ответ сопроводило появление фигуры от края крыши. Она стояла на внешней стене. Женщина, шагавшая по стене и одетая в черный костюм, ступила на край крыши. Ее длинные, мягкие и пепельные волосы развивались на ветру. «Диана, почему ты здесь? И пользуйся аварийным выходом, как все нормальные люди!» «Похоже, ты призадумался, поэтому я спряталась на случай, если ты скажешь что-то волнующее и сентиментальное. Если бы я воспользовалась аварийным выходом, меня бы выдал скрип двери». «А, и я сказал что-нибудь странное, женщина Тритон?» «Геккон был бы удачливей». Согласно японцам, гекконы приносят удачу, потому что их слово записывается кандзи, означающими «защитник дома». Диана улыбнулась и слегка покрутилась на краю крыши. «Итару, ты много чего говорил. Большинство из этого только мы теперь знаем». «Вот как. Я не припоминаю, чтобы говорил вообще». «Ты не использовал слова, но ко мне донесся голос твоей воли», — тут же ответила она. Ее улыбка углубилась, и женщина закрыла глаза. «Каждый раз, когда я дразню тебя вот так, это навевает воспоминания. Забудь об этом и исчезни. Ради твоего же блага, Диана Зонборг». Итару вздохнул. «Я сам проведу все это безнадежно жалкое, безнадежно пьяное, безнадежно сломленное и безнадежно тупое время. Тебе лишь нужно притворяться. Если так, все это закончится тем, что никто ничего и не узнает». «Выходит, ты собираешься жадно держать все в себе? Это потому ты наблюдал за всем со стороны, не являясь одним из пяти великих столпов? И потому, что тогда ты рыдал и восклицал?» Едва она это сказала, Итару неожиданно махнул горизонтально правой рукой. Он сжимал там металлическую трость, и она метнулась в сторону ног Дианы. Но женщина избежала удара. Она слегка переместила тело прочь с крыши. И она сделала шаг. Этого движения хватило, чтобы убраться и поместить стопу на внешнюю стену здания. Диана упала горизонтально к земле вмиг и затем качнула тело назад в сторону края крыши. И когда бетонный пол крыши снова вошел в ее поле зрения, Итару распластался на нем. «Ох, батюшки!» Диана небрежно скрестила руки на груди и улыбнулась. «Конечно же ты упадешь, если взмахнешь своей тростью. И, кстати, вставать будешь без моей помощи. Мне будет очень стыдно, если ты заглянешь ко мне под юбку». «Раз так, немецкий УКАТ должен пройти обработку философским камнем и для предотвращения старения человеческого стыда. Так или иначе, исчезни. Моя выносливость на сегодня уже израсходована. Мне пришлось иметь дело с огромным количеством бесполезного дерьма и бесполезных людей». «Если они так бесполезны, почему ты провожаешь их взглядом?» Диана вытащила из кармана носовой платок. Она развернула тонкую ткань с коричневым узором и толкнула ее пальцем вниз. Несмотря на дуновение ветра, ткань упала прямо вниз без колебаний и приземлилась на краю крыши. Затем она беспечно села на платок и скрестила ноги. «Ну, я могу понять, почему ты о них переживаешь». «Ха! По-твоему, все в мире думают так же, как ты? Разве это столь странно? Например, я нахожу этот ветер прохладным, а прошлое – ностальгическим». «А, ну я нахожу этот ветер назойливым, а прошлое – неприятным». «Это одно и то же». «Как?» «Они снабжают нас эмоциями». Итор замолчал, и Диана вздохнула. Ее улыбка приобрела горечь. «Тебя и вправду весело дразнить». В какой-то момент аварийный выход на крышу открылся, и вошла небольшая фигура. Это была СФ. Сквозь ветер СФ засеменила к Итару и поклонилась Диане. «Благодарю вас за ненужное и излишнее внимание касаемо перемещения Итару-самы. Я занималась совсем не этим». Я лишь хотела с ним немного позабавиться. Тесс, в таком случае я отменяю мое предыдущее заявление и мои благодарности». Диана промолчала, сверкнула взглядом на Итару, и он поднялся. «Разве это не твоя работа, немка?» «Ты все еще оправдываешься?» Итару ее проигнорировал и встал без помощи эсов. Он поддержал свое нестабильное тело металлической тростью, и горничная держала его справа, чтобы помочь. Затем СФ вновь повернулась к Диане. «Вы помогали Итару сама в мое отсутствие?» «Нет, конечно же нет. Тесс, я пришла к заключению, что это было превосходное решение. Только мне, выпущенный немецким УКАТ СФ, дозволено ему помогать. Если кто-то другой попытается это сделать, я вынуждена буду ему отплатить, помогая им каким-то способом». «Ой, я только что вспомнила. Мне кажется, я действительно в различной степени его только что поддержала». «Тесс?» Асов кивнула. «В таком случае в качестве платы я принесу вам ужин. В составе сегодняшнего меню безвкусный мисо-рамен и мягкие крекеры». «Мне не нужен такой ужин. Итару, почему ты глядишь на меня с такой жалостью?» Асов наклонила голову, глянула на Диану и затем на Итару. «Саяма-сама, Синзи-сама и директор Цукуёми только что отправились в лабораторию Канда». «А ты не хочешь туда? То место имеет связь с третьим гиром, и там находятся те, кого можно назвать твоими родственниками». «Нет, я принадлежу только вам, Итару-сама. Я не считаю, что у меня есть какая-либо семья. К тому же, согласно моим данным, третий гир был миром богов войны, помимо автоматических кукол». Познания СФ заставили Диану похлопать в ладоши с восхищенной улыбкой. «Хорошая работа! Я вижу, что ты училась!» «Тесс, премного вам благодарна. Будучи прославленной машиной немецкого УКАТ, я не забуду ни одной похвалы, так что можете не переживать. С другой стороны, я автоматически отклоню любые жалобы, но...» «Твои комментарии выглядят несколько бессвязными. Между тем, что за «но»?» СФ снова наклонила голову. «Тесс, во всех упоминаниях третьего гира, которые я могу вспомнить, дискуссия идет о богах войны и куклах. Но что насчет людей? Я автоматическая кукла. Меня создали люди. То же касается богов войны. Они созданы людьми. В таком случае, где же люди третьего гира?» Диана прищурилась, подперла подбородок рукой, помещенной на закинутую ногу, и глянула на Итару. «Эта наблюдательность пошла от тебя». «Нет, она пошла от форматирования под японский язык японского УКЭТ». «Тесс, давайте разрешим это по чести, используя камень-ножницы-бумагу. Начинайте с камня. Почему вы оба начали с бумаги?» Под наблюдением СФ мужчины и женщины разом вздохнули. И вслед за этим Итару заговорил к СФ. «В мире множество разных сложностей, СФ. В каком-то смысле, третий гир может быть тем, куда нас заведет прогресс современного мира». «Прогресс современного мира? Ты вскоре все узнаешь. Группа в Канди расскажет тебе, что все мы перед этим бессильны». Итару ударила бетонную крышу кончиком металлической трости. «И затем ты поймешь, почему третий гир был так быстро уничтожен».